С намеком глянув на Аркома, я отвернулся и вновь активировал джетпак, улетая к следующей цели. Очищенный участок должны были занять бойцы второго эшелона и десантники из резерва, но нас ждала работа дальше. Чего я не видел, так этого бешеного лица Сулы, который со скрипом ржавого механизма повернул голову к своим подчиненным, заставив их обливать потом. «Давай, милый!» Дуло крупной лазерной винтовки медленно повело в сторону. Тихий женский шепот, который только дураку мог показаться ласковым, раздался в тишине порушенной башни здания администрации планеты. Вот так, в полутемном укрытии, из которого открывался прекрасный вид на вражеские позиции, она тихо всматривалась в линзы своего прицела. Невероятное спокойствие охватывало ее, когда она прижимала палец к спусковому крючку своей лазерной винтовки. Шероховатая рукоять приятно щекотала пальцы, а холодная сталь приклада обжигала щеку, доставляя наслаждение полное пошлых намеков. С каждым выстрелом дымка зависти и восторга заполняли ее сердце. Это ощущение власти, когда она решала, кто останется в этом мире, а кто уйдет навсегда, было неописуемо притягательным. Когда-то давно, казалось, в прошлой жизни, она не могла решать ничего, не могла даже говорить, когда хочет, или просто тихо посидеть в углу, но не теперь. Выстрел. Лазерный болт прошивает голову очередного дикаря с кучей ритуальных украшений. Завывающий Корун что-то кричал и уже готовился перерезать горло ополченцу, стоявшему перед ним на коленях, но теперь его голова украшала десяток изумленных лиц, которые тщетно пытались укрыться подальше, надеясь, что ее ясный взор и небесно-голубые очки не найдут их. «Милые пташки, такие шумные и такие шебутные», облизав губы, Миранда хрустнула пальцами, я, втянув носом воздух, сделала новый выстрел. Тяжелая лазерная винтовка, личный подарок от командира и его подруги Джавы, без проблем прожгла тонкие двери подбитого спидера, распыляя грудину очередного туземца. Ее губы тихо кривились в улыбке, когда она смотрела, как враг падает, и понимала, это она контролировала момент его смерти. Звуки войны, истошные крики, гремящие выстрелы, стоны раненых, были для нее симфонией. Ревущие турбины штурмовиков над головой, скрипы сервоприводов тяжелых шагоходов, своей поступью сотрясающих здания, мерное гудение тяжелой техники, спешащей через город на выручку солдатам. Она с удовольствием сравнивала их с мелодиями, которые ей когда-то нравились, но теперь эти звуки наполняли ее куда большей страстью. Когда-то в бытность рабыней, она мечтала слушать музыку, лелеяла глупые надежды на то, что сможет творить, лишь играя для толпы. Но теперь она обожает иные мелодии. Пускай это не панические крики скулящих работорговцев, но раз Сэм сказал, что они наши враги, то Миранду убьет их всех, до единого. Каждое нажатие спускового крючка приносило ей наслаждение, сродни тому, как музыкант находит вдохновение в своих нотах. Она ощущала себя частью некой великой игры, где ее место, на вершине, с ее винтовкой, ее мечом. Интересно, как у него дела? Среди всей этой суеты, отчаяния и холода войны, ее мысли часто возвращались к командиру. Он был ее спасителем, вытащившим ее из тьмы и прежде непереносимого рабства. Его уверенность, харизма и преданность делу заставляли сердце ее замирать. В его присутствии она чувствовала себя одновременно беспомощной и полной силы. Его преданность, его решимость стали для нее не только опорой, но и объектом восхищения, проскальзывающим в ее самых сокровенных снах. Она часто представляла, как они вместе, в гуще битвы, посреди кровавого боя несут постулаты святой свободы ублюдкам и мразям, которые считают себя выше ее, как они делятся мыслями и мечтами, планируя новый налет на картели хаттов. Эти фантазии, полные непонятной близости, куда более сокровенной, таинственной и приятной, чем пошлый контакт физических тел, иногда уводили ее далеко от реальности, но в конечном итоге возвращали к настоящему, где холодная, безжалостная реальность была частью ее жизни, прекрасной новой жизни. Каждое сражение, каждая противостоящая душа становились толчком для ее воображения, где главной темой всегда оставался тот, кто ее спас. Она не могла не думать о том, насколько он впечатлял ее, уверенные команды, умение обращать порядок в хаос и эта загадочная улыбка, возникающая, когда он был удовлетворен ее работой. «Хитрый, хитрый Сэм», прошептав имя босса вслух, Миранда ощутила душевный подъем. «Неудивительно, что замком заглядывает тебе в рот». Похихиков, Миранда повела винтовку дальше, высматривая спрятавшихся от жадного взора паука пташек. И вот снова на прицеле враг, который не подозревает, что единственной преградой между ними – тонкая линия ее прихоти. Пьянящее, жестокое и коварное чувство, грань которого нельзя переходить, если она не хочет стать тем, кого поклялась истребить. Она смотрит на эту жертву с жгучим желанием и в этот момент чувствует, как новый поток странных мыслей пытается проникнуть в ее голову. Ах, как же не вовремя. Лазерный луч испарил плечо одного и пробил живот второго Каруна, повалив обоих на землю. Два по цене одного. Прекрасно. Миранда, нужна твоя помощь на восточной стороне, голос недавно вспоминаемой Сомнии раздался в ухе. Вечно такая серьезная, такая сильная и волевая. Бывшая рабыня в душе восхищалась девушкой и искренне желала ей счастья, но порой ее дико выбешивали поступки замкома, в особенности почти детское поведение в вопросах половых отношений, в который раз поставив себе зарубку, поговорить с Сомнией об этом, чисто между ними девочками, Миранда отщелкала условный сигнал в микрофон. «Отлично, я вышлю тебе пару отрядов в поддержку, только постарайся, чтобы из местных ополченцев хоть кто-то выжил, а то они у меня не на деревьях растут, в отличие от этих». Хмыкнув на слова замкома, Мира вновь нажала на курок, убивая последнего Каруна на площади. Не обращая внимания на радующихся пленных балаваев, Твилечка начала собираться, чтобы покинуть позицию. Как будто это что-то изменит. Мы перебьем их всех. Виляющей походкой, Миранда покинула разрушенную башню. Легко улыбаясь, пугая до дрожи всех встреченных солдат, девушка наслаждалась реакцией на ее появление. Когда Мейс Винду покинул свой корабль, он был полон надежд. Но этот оптимизм быстро потускнел под тяжестью увиденного. Харуункел, опасная планета, далекая родина, которая никогда не спит. Этот жестокий мир, взращивающий одних из лучших воинов в галактике, полный буйной зелени и жизни, предстал перед ним в совершенно ином свете. Продвигаясь сквозь привычные, но теперь искаженные пейзажи, он заметил, как джунгли, которые раньше кишели жизнью, превратились в мертвую пустошь, выжженную до неузнаваемости. Под ногами хрустели обгоревшие деревяшки, покрывая его одежду джедая сажей при каждом новом шаге. В воздухе витал аромат гари и смерти, а темные эманации от смерти стольких, пускай и слабых, одаренных разом. Дурман витал повсюду, он пробирался под кору головного мозга, нашептывая ужасы и страхи, которыми терзалось сердце молодого джедая. С каждой минутой он погружался глубже в эту постапокалиптическую сцену, где звук его шагов эхом раздавался среди обгоревших деревьев и поваленных стволов. Его сердце мерзло в груди. С каждой секундой, с каждым увиденным зверством она билась все медленнее, заполняясь жестокой и мрачной энергией темной стороны. Воспоминания о детских играх с сородичами, о семейных праздниках и церемониях, о мудрости старейшин, все это теперь казалось неуместным. Где-то вдали он услышал треск и шорох, но это не было знаком жизни. Это было лишь предвестием заброшенной судьбы. Воспоминания далекого детства калейдоскопом проносились перед глазами, заставляя сурового мужчину лить непрошенные слезы. Лучики света в его волевой душе гасли один за другим, словно белое полотно прожигало черным огнем, который с каждым мигом расходился все дальше. Когда он достиг того места, которое когда-то было сердцем его клана, его захлестнули волны горя и ярости. Храм предков, построенный с таким трудом, с торжественными ритуалами и песнями, был разрушен, стены были сожжены, а святые знамена, которые когда-то гордо развивались на ветру, теперь валялись на земле в пыли. Глядя на это опустошение, Мейс почувствовал, как к горлу подступает ком, когда его охватила подавленность. Волны темной стороны силы закручивались вокруг него, словно дикий и хитрый зверь, эта проклятая энергия шептала ему на ухо, уговаривая принять ее проклятый дар. Он медленно обошел кругом стоянку Кхоша, стараясь найти хоть какое-то свидетельство того, что его народ пережил этот ужас. Но вокруг были лишь обгоревшие останки, изуродованные скелеты, обугленные до черноты космоса. Разинутые челюсти черепов осуждающе смотрели прямо ему в душу, проклиная и требуя ответов. Признаки битвы виднелись повсюду. Остатки щитов из прочной кожи акксов и траводовов, осколки оружия и даже крики, которые, казалось, эхом доносились из его памяти. Сила взволнованно колыхнулась, посылая ему жуткие образы того, как умирали его близкие, как смерть неотступно прошла по Кхошу, не жалея никого. Схватившись за сердце, Мейс упал на колени, окончательно очерняя свой белый наряд. Смог и пепел ложились на его плечи, поднятые волнениями сторон силы, борющимися за душу сильного одаренного. Минуты тянулись бесконечно долго, каждый миг казался вечностью, пока в голове Винду боролись две противоположности его самого. Обугленные руины осветило фиолетовым светом. Яркий блик светового меча, с гудением ворвавшемуся в мир Харуункла, ответили немногочисленные птицы-падальщики. Громко хлопая крыльями, эти прожорливые твари вспорхнули с веток, улета только в им одним веданное место. Плотно сжав зубы, Мейз до боли схватился за рукоять светового меча. Объединяя свой разум с кристаллом внутри него, он боролся с соблазнами и яростью тьмы, уклоняясь от догматичных лучей света, призывающих оставить все в прошлом. Проходили минуты, и вот нарастающая буря силы начала сходить на нет. Напряжение покидало тело мужчины, расправляя складки на его лбу. Выключив меч, Мей с усталым взглядом в последний раз осмотрелся по сторонам, пытаясь оставить у себя в памяти лишь тот далекий образ из детства. Несмотря на горечь и боль, джедай глубоко вдохнул, пытаясь найти в себе силы. Осознание того, что его народ, возможно, готов был сражаться за свою свободу, за свою родину, за свои идеалы, вернуло ему решимость. Мейс всегда знал, что эти джунгли, полные опасности и хищников, могут принести боль, но он даже и не хотел задумываться, насколько глубокую скорбь способен испытать. Теперь Винду понимал, что его миссия заключается не только в спасении своего клана, но и в борьбе против того зла, что принесло разрушение. Сжимая кулаки, он поклялся отомстить. Поклялся привести к ответу тех, кто мог сотворить подобное. Поклялся, что не остановится ни на миг, до тех пор, пока виновные не будут наказаны. На краткий миг джедай прикрыл глаза, вновь погружая себя в принудительное спокойствие медитации, но перед тем, как закрыть веки, желтый огонек мигнул в уголках его зрачков, чтобы так же быстро исчезнуть. Мейс Винду, джедай, полный печали и горечи, но и решимости, отправился вглубь джунглей, чтобы найти следы тех, кто был последним светом его народа. Он не верил, что весь Кхош Винду, сильнейший клан на планете, был так легко уничтожен, а потом смело отправился на поиски, уверенный в собственной правоте. Его душа, как никогда, была полна ярости и боли, но именно эти чувства должны были направить его к истине. И в самых темных закоулках его сердца, прикрываясь за слепящим белым светом, загорелось желание отомстить за своих родных и за свой народ, чтобы вновь вернуть надежду на этот уголок вселенной. Больше, больше, больше, больше лайков жадному автору. Шутка, а то знаю я вас. На бусте глав побольше, почти на плюс 15. Глава 64. Подрывай. Укрывшись за обломками башни, некогда возвышающейся над стеной, отдаю команду и махаю рукой. Проходит секунда, и округу сотрясает мощнейший взрыв. Обломки здания и оборонительной стены опасно затряслись. Бойцы попадали на землю, а парочке неудачливых бедолаг довелось полетать со стены. Волна пыли и жара прокатилась по округе, принося вместе с собой вонь от сгоревшего мяса и тлеющей земли. Густая смесь противных ароматов пробивалась сквозь забитые фильтры, отчего во рту скапливалась густая слюна, но блевать уже было нечем. Все, что можно, уже давно вышло, а на четвертый день осады мы даже не могли толком пожрать. Столь яростнее и безостановочно атаковали наши позиции коруны. Выглянув из-за своего укрытия, всматриваюсь в горящую полосу землю, которая образовалась между нами и войсками дикарей, подарив несколько спокойных часов. Волна жара добиралась аж до высоты стен, что уж ощущали туземцы, лагерь которых находился всего в паре десятков метров от взрыва. Не было ни криков, ни паники, ничего либо еще, лишь жуткая, всепоглощающая тишина, прерываемое падением обломков и треском полосы пламени. «Альтман, всем, у нас есть 2 часа, включив общую сеть, стоило мне только договорить первую часть предложения, как солдаты на моих глазах начали валиться с ног, засыпая прямо посреди бывшего поля боя. Отдых, ротации, медпомощь, и всем добровольцам и дуракам отдельное предложение. Надо убрать трупы наших и собрать все полезное с тел». Со стоном разочарования сидящий рядом десантник вновь уселся на задницу, после чего начал подниматься. Видя подвиг своего товарища, лежащие в повалку солдаты застонали, на весь лад матеря инициатора, который хочет личной встречи с инициативой, но тоже пошли следом, помогать и работать, пока есть свободное время. Из руин, воронок, обломков и гор тел начали выползать воины с лихими глазами. Словно в наркотическом угаре, они ковыляли по заваленному трупами полю и стенам, собирая мертвецов и мародерствуя. Присев на ближайший камень, я тоже не бездельничал, включив КПК, правда пришлось хорошенько его обстучать от насевшей пыли, начал вчитываться в отчеты. Потери, потери, потери, пленные, диверсия, эвакуация, потери, потери, эвакуация, запрос подкрепления, потери, пиздец, мда, макнули нас коруны, хорошенько завалив телами, хотя, чего тут еще ожидать? Если на каждого нашего приходится по 50 этих голозадых мудаков. Оглянувшись по сторонам, я залип на картину того, как пара десантников пригнали к стенам подобие бульдозера, только на паровой тяге и начали стаскивать трупы в одну кучу, предварительно вытащив всех наших и ополченцев. Быстро организовывались настоящие горки из тел дикарей, десятки тысяч тел, пропитывающих воздух смертью, гарью и гнилью, непередаваемый аромат. Поморщившись, достаю последний фильтр в шлем и, сняв с башки потную каску, начинаю неторопливо заменять его. В первый миг глаза защипало от вони, а в носу засвербело и к горлу подкатил ком, столь сильна была вонь. Проморгавшись от ярких солнечных лучей, новым свежим взглядом осматриваю себя с головы до ног, подмечая сотни свежих мелких сколов и отметок, которой украсилась моя броня. Где-то не хватало кусков металла, то тут, то там проела ржавчина или кислота, и, конечно же, кровь. Очень много крови покрывало меня с головы до ног. Пепел и пыль оседали на нее, слипаясь толстой вязкой коркой, которая затрудняла движение. Вот же, надо бы попросить Сомнею пригнать сюда фуру с водой. Попытки стряхнуть требуху ничего не дали, так что я принялся на местный лад поливать грязью корунов. Херовы карнасы, еще и жрут всякое дерьмо. Боже, как же воняет. Нет, нам точно нужна водичка. А может тебе еще пару твилечек и альдеранского вина? Присев рядом, мой дорогой зам повалилась мне на плечо, упираясь лбом в наплечник. Ей лицевая тканевая маска вся покрылась потом, слюнями и кровью, отчего облепила нижнюю часть лица. Сама она выглядела еще краше, чем я. Помятые листы брони, следы когтей и клинков врага, несколько попаданий бластеров. Волосы девушки обгорели на кончиках и теперь смешно топорщились в разные стороны, а из левой скулы текло тоненькая полоска уже засохшей крови. Заметив мой взгляд, Сомнея закатила глаза. Акт-пес упал сверху. Упал? Ага, кто-то выпустил ему кишки и сбросил тушу с крыши, вот он на меня и грохнулся. Можно было придумать просто море охренительных историй, но ты выбрала про упавшую с неба собаку, иди нахер. Прикрыв глаза, девушка задышала медленнее и умиротворение, а уголки ее губ чуть приподнялись, как будто я выбирала, как получить новый шрам, и в каком месте эту тварь можно назвать собакой. Кивнув в сторону трупа обсуждаемого зверя, которого пара десантников волокли за хвост, Сомнея расслабилась еще сильнее, уже чуть ли не падая от усталости. Пришлось подхватить ее, приобнимая за плечо. На этом моменте я заметил, как несколько десантников пристально наблюдают за нами. Один из них показал мне большой палец, за что моментально словил подзатыльник от командира. Пару раз судорожно поклонившись, заодно нагибая и своего нерадивого подчиненного, командир отряда бочком удалился за ближайший дом, откуда вскоре послышалось шипение и добротный мат. Тихо посмеявшись над придуриваниями бойцов, просто спокойно возвращаюсь к работе, стараясь не беспокоить моего заколебавшегося зама. Ее тихое и размеренное дыхание постепенно становилось все тише, пока она не уснула. Все системы готовы к бою. Правая стопа чуть барахлит и руку заедает. Сигнал как будто доходит с задержкой. Это нормально. Хлопнув по боковой броне, однорукий пилот трепетно провел ладонью по металлу. Его лицо представляло из себя мешанину из бинтов и припарок с бактой, оставляя снаружи только один глаз. Эта жопастая малышка и не с таким справлялась. Ты уж там береги ее, пока меня не вернут в строй. Конечно, зная о привязанности пилотов-шагоходов, Салькашарус, урожденный джебеймец, только и мог, что кивнуть и согласиться. Ты и не заметишь изменений. Всем пилотам, закрыть машины. Повторяю всем пилотам, закрыть машины. Готовность 2 минуты. Ну, ладно. По привычке сперва протянув культю, пилот смутился и со смехом подал здоровую руку, которую Салька с удовольствием пожал. Удачи. Пусть святая свобода присмотрит за тобой. Ухмыльнувшись на эти слова, джебеймец ударил кулаком в грудь, после чего закрыл кабину шагохода. С грохотом и лязгом, крепления брони соединились, запаковывая его внутри металлической коробки. Выдохнув через рот, Салька с волнением взялся за рычаги управления, готовясь вновь пойти в бой, только в этот раз на настоящей машине для войны. Когда в учебке с ними проводили вводные занятия, он и представить себе не мог, что так все обернется, но вот как повернулась жизнь. И теперь он пойдет в бой в кабине Х-45 за костюмы модели «Патриот», хотя все по привычке называли их шагоходами. «Ну, что, Сильвия?» Прочитав имя машины над экраном, Сылька закатил глаза и рассмеялся, все же в его глазах пилоты были теми еще психами. «Давай покажем этим тварям, что такое настоящая сила демократии. Всем пилотам», — говорит Сэм Альтман, мигом нацепив серьезное лицо, словно стоит на плацу, джебимец внимательно вслушивался в каждое произнесенное слово, словно машина записывая их в свою голову. Фанатичная преданность и верность командиру адского десанта была присуща всем жителям дождливой планеты, но у Шаруса были и личные причины следовать за Альтманом. «На вас возлагается серьезная и сложная задача. Наша операция вступает в финальную фазу, и именно вы будете теми, кто большими буквами впишет свои имена в хроники компании на Харуункле». Почувствовав напряжение, пальцы Сылька сильнее сжали рукояти управления, а спина застыла в одном положении. «Враг наступает широким фронтом по всей нашей линии обороны. Они бросили в ход свежие силы и множество своих боевых зверей». Речь командира была быстрой, четкой и уверенной. Голос не прервался ни на миг, не было ни единой заминки, лишь ровный хорошо поставленный голос, вещающий из динамиков, но в шестом квадрате, в месте пролома стены, они послали свои лучшие силы. «Именно вы станете теми скалами, об которые разобьются эти бесконечные волны. Вместе со штурмовиками из второго полка, мы встанем на пути элиты дикарей и покажем им, что никогда не стоит недооценивать силу свободы. Их больше, в разы больше, чем нас. Но разве это хоть когда-либо играло роль для адского десанта?» Не включая микрофона, Сылька прокричал ответ так же, как и сотни других солдат, готовящихся к отражению нападения. «Адские десантники, бойцы второго эшелона, ополченцы и гражданский персонал, все вы, те, кто стоит на защите нашей великой республики и демократии, я горжусь, что иду в этот бой вместе с вами». Конец связи. Хуа. Всем пилотам, боевая готовность, начинаем операцию. Плавно повернув рычаг, похожий на детский игровой джойстик, Сылька двинул свой шагоход вперед, одним из первых покидая уютное нутро ангара и выходя на улицы города. Заработал сенсор экзокостюма, обрушивая на свежеиспеченного пилота огромный поток данных. Сотни датчиков показывали самые разные параметры, назначение которых Шарус даже не пытался вспомнить. Задрав кабину кверху, он проводил долгим изучающим взглядом звено штурмовиков, заходящих на атаку, после чего присоединился к своей группе, встав во втором ряду строя. «Группа 3, маршрут построен, выдвигайтесь на позицию». «Вас понял, гнездо. Приступаем к выполнению задачи. Удачи». Связь со штабом оборвалась, и в полной тишине боевые машины двинулись по улочкам города, превращая асфальт планетарной столицы в кашу. Грохот металлических шагов разносился на всю округу, и казалось, что нет ничего кроме него, но так было до тех пор, пока танки и боевые спидеры не поехали следом за ним. Под гул антигравов и лязг гусениц, бронетанковый полк двинулся в сторону разгорающегося боя. Сылька внимательно оглядывался по сторонам, словно бы ожидая атаки в любой момент. Но узкие, уютные улочки старого города были наполнены тишиной и жизнью. Жизнью, которую они сегодня будут защищать. Вот несколько детишек выглядывает из окна, одергивая шторки. Недовольная мать хватает их за уши и утягивает вглубь квартиры, после чего спешно закрывает шторы, прижимая ладонь ко рту. Пара стариков на скамейке с прищуром провожает их колонну. Один из них с трудом поднимается на ноги, прикладывая руку к виску, и до самого последнего танка стоит возле дороги, хотя даже невнимательному взгляду станет понятно, как тяжело ему дается этот процесс. Взвод солдат пробегает перед ними, и на миг пара салак из второго эшелона застывают с открытыми ртами, засматриваясь на боевые шагоходы, быстрым шагом идущих в сторону боя. У одного из них сбилась каска, а второй натурально распахнул рот, издавая глуповатый звук. «Вау-у-у!» Последним, что заприметил Сылька, был обычный маленький ящер, один из немногих одомашненных видов питомцев на Харуункле. Присев на задницу, существо внимательно следило за ними, словно могло видеть сквозь броню, но вскоре потеряло интерес и свернулось калачиком, пригревшись на солнце. «Сотня метров до контакта. Приготовиться. Оружие к бою!» Голос командира главной машины ударил по ушам, мигом прогоняя наваждение и расслабленность. Мурашки пробежали по плечам и спине, холодным ушатом воды выгоняя остатки какого-то подобия сонливости. Ухватившись за рычаги, Шарус привел оружие в боевое положение, начав раскручивать лучемет на левой руке и проверим отклик ракет на правой. Сигналы от вспышек и дымовых мин со спины были стабильно положительными, но Джебимец подозревал, что ими даже не придется пользоваться. Как бы не были хороши коруны, как бойцы в ближнем бою, но это, наверное, самая дерьмовая армия, которую парню только доводилось видеть или даже слышать. «Контакт!» — выкрик лейтенанта вырвал его из воспоминаний об учебке, где им показывали записи, оставшиеся с древних времен. Моментально распределив для себя цели, Селька уверенно повел Сильвию вперед, открывая огонь на ходу. «Сраных дикарей хватит на всех! Удачи, парни!» Дальше Шарус уже не слушал. Зажав гашетку, он с восторгом наблюдал, как бластерные заряды сливаются в единую полосу плазмы, которая разрезает повернувшихся к ним лицом туземцев. Поворачивая корпус, джебимец выкосил почти сотню уродов, прежде чем остальные начали реагировать и хоть что-то делать. Свобода. Разогнав шагоход, Целька влетел в толпу дикарей, сбивая десяток уродов на землю. Топча их ногами и ловко крутя кабиной боевой машины, он не переставал стрелять, отсчитывая в голове секунды до перегрева. У него было целых 30 секунд бесперебойного огня, так что стоило воспользоваться этим по максимуму. Пробежав строй врага насквозь, он одним из первых выбежал к пролому стены, который за 4 дня стал в разы больше. Кривые изъеденные кислотой стены оплавились и стекли на землю, создавая ровное плато. Все вокруг было усеяно трупами, прямо на головах которых сейчас и шел новый бой. Штурмовики из второго полка бились словно дикие звери, довольно часто вступая в ближний бой и позволяя себе голыми руками ломать шеи или вырывать кадыки, которые голозадые туземцы вообще не прикрывали. Зафиксировавшись в одном положении, Селька навел правую руку в самый центр пролома, через который в город постоянно прибывали все новые коруны. Наведя ракеты, он от всех щедрот выдал залп, опустошая коробку до донышка. Серия оглушительных взрывов повалила многих участников битвы. На несколько минут силы местных горцев остались без подкреплений, а значит, стоило этим воспользоваться. Раздевав парочку доходяг, ранеными ползающими возле его ног, Селька вновь открыл огонь из лучемета, точными очередями поражая самые крупные цели, в особенности проклятых акт-псов. На лице свежеиспеченного пилота расцвела улыбка. Ловко обращаясь со всеми кнопками в управлении, Шарус все больше начинал понимать чокнутых операторов этих боевых машин. С азартом и яростью он убивал десятки, сотни врагов, но ему этого казалось мало, потому джебимец вновь сорвал Сильвию с места и ворвался в крупный строй врагов, начав крушить их ногами и резкими поворотами корпуса. Его броня покрылась кровью, с дула лучемета свисали чьи-то мозги и осколки черепушки, а мощные ноги шагохода опасно проваливались сквозь мертвые тела, копящиеся под ним. Каждый новый шаг мог стать последним, но это только подзадоривало. «Святая свобода! Почувствуйте ее ярость!» Вновь зажав гашетку, Целька прочертил линию вдоль всего горизонта, убивая всех корунов в зоне видимости, но тут его машину сотряс взрыв. Покачнувшись, шагоход чуть не завалился на бок, но все же ходовая выдержала и экзокостюм устоял на своих двоих. Повернув камеры в сторону нападающего, джебимец расплылся в кровожадной и жестокой улыбке. Напротив него, сидя вверх на огромном матером акт-псе, восседал глава этих нелюдей. Однорукий, с костяным протезом, весь в шрамах и со зверской рожей, которая так и просит парочку уроков управляемой демократии. Выровняв машину, джебимец не стал ждать приглашения и сходу открыл огонь, пытаясь попасть в крупную ящерицу или, если повезет, в ее всадника. Но эти ублюдки двигались, как единое целое, легко избегая выстрелов лучемета, постепенно приближаясь, пока акт-пес не вцепился зубами в его оружие, а копье старика не воткнулось в центр кабины. Скосив глаза, Селька сглотнул вязкую слюну, разглядывая застывшее перед глазами лезвие, с которого падала подозрительная синяя жидкость. Чертыхнувшись, мужчина откинулся на спинку кресла и свободной рукой активировал экстренную эвакуацию, которая отстрелила лицевую пластину брони. Отбросив старика на десяток метров, Шарус схватился за пистолет, надеясь, что успеет пристрелить акт-пса до того, как тот среагирует, но не получилось. Массивная морда просунулась в кабину, смыкаясь на его кисти. Дернув пастью, зверь с чавкающим звуком откусил его руку вместе с оружием. В один глоток кисть джебимца отправилась в брюхо твари, а сам Акпёс разинул пасть полную клыков и приготовился к рывку. С его зубов капала слюна и кровь. Во рту осталось немного пластинок брони с перчатки, но монстр не обращал на них внимания. Наклонившись ближе к Шарусу, ящерица уже намеревалась откусить ему башку, как его собственную голову разорвало на куски. Громоподобный выстрел снес тело Акпса, разворотившую и нижнюю челюсть. Не будь насколько привычной тяжелой брони, его бы точно посекло осколками, а так он лишь отделался легкой контузией. Переведя помутневший взгляд в сторону спасителя, джебимец с удивлением узнал командира Альтмана, застывшего напротив однорукого вождя дикарей. «Меня ищешь, Карнос?» 81 глава доступна на Бусти. Читаем. Читаем, господа. Глава 65. «Меня ищешь, Карнос?» В крови заклокотала ярость. Вздутые от гнева и ненависти вены, толстыми червями оплетали руки, шею и лицо. Принявший ударную дозу боевых отваров из ядовитых грибов и желудочного сока акт-псов, Редан едва мог удержать себя на порывистых действий. Все его тело превратилось в сжатую пружину, которой не хватает одного единственного толчка. Костяной протез вместо руки поблескивал засохшей кровью. Опухшая конечность покрылась синяками и подозрительными выделениями. Сердце старого воина билось в сумасшедшем ритме, а легким не хватало воздуха, отчего он дышал, как загнанная лошадь. Спину покрыли дорожки пота, а покрасневшие белки глаз доводили образ чокнутого старика до идеала. Вот он, это точно он, ублюдок, убийца. Мысли путались и скакали. Пальцы здоровой руки крепко сжимали древко копья. Ощущая привычную тяжесть, Редан смог взять себя в руки и уже новым взглядом осмотреть своего главного врага. Человека, который ответственен за смерть слишком многих. Перед ним стоял воин, готовый к бою и уверенный в себе. Мальчишка, пускай и сильный. Сколько таких восставало против охотника, даже не счесть. Но именно сейчас стоит здесь, в то время, как все бросившие ему вызов покоятся среди корней великого леса. Глава железных людей, обходя противника по кругу, Редан разглядывал потрескавшийся визор шлема. Каждый скол, каждая трещинка, ничто не ускользнуло от глаз бывалого воина. Сегодня ты умрешь. За моих сыновей, за всех добрых корунов, что пали по твоей вине. Раскрутив копье, Редан предвкушающе оскалился. Его кровь бурлила, а губы против воли изогнулись в кровожадной улыбке. Старик знал, что ему не жить. Боевой коктейль в его крови, на время вернувший ему силу 30-летней давности, пожирал его плоть, давил органы и травил кровь. Каждая секунда промедления приближала безутешного отца к своему концу, но он все равно не торопился. Пестовал и наслаждался моментом, который дарил ему радостные мурашки по телу. Он умрет сам, но перед своей жуткой кончиной, он заберет жизнь того, кто принес ему столько боли. Мускулы под черной кожей напряглись. Стальные канаты мускулов заходили по телу, готовящемуся к броску. Редан просчитывал свои шансы, представлял картину боя и составлял небольшие планы того, как поступить в той или иной ситуации. Его же враг все это время стоял на месте. Закинув на плечо странное оружие с барабанным механизмом, он не спеша поворачивался следом за стариком, не давая последнему зайти за спину. Вся поза врага выражала беспечность и легкость, он будто бы не признавал в старом охотнике достойного врага, скудоумие малолетней выскочки, словно юный и горячий траводов. Что же, так будет даже проще. Перехватив копье для броска, Редан уже захотел встать в боевую стойку, чтобы метнуть свое прекрасное оружие прямо в грудь инопланетянина. Как лидер железных людей сбросил винтовку с плеча, прокрутил ее на одной руке и, перехватив цевье второй рукой, сделал выстрел от бедра. Грохот ударил по ушам, а вместе с ним пришла боль. Тело старого охотника откинуло на добрые 5 метров. Своей спиной он собрал множество осколков и мусора, поднимая пыль и грязь, раскидывая собственные внутренности и кровь по округе. Последний член своего кхоша застыл гротескной фигурой, жалкой и слабой. Сквозь полуприкрытые веки он видел, как враг нависает над ним, упирая дуло винтовки в его лоб. Он ощущал холодную сталь своей кожи и теплую растекающуюся под ним кровь. Кахим. Попытавшись встать, Редан с удивлением обнаружил отсутствие одной руки. В попытке опереться на нее, он повалился вперед, ударяясь лицом об грязную землю. Умирая, однорукий охотник видел перед своими глазами лишь грязные стальные ботинки. Сраные дикари, всерьез думал, что я буду драться с ним в рукопашную. Пнув тело вождя орды, переворачиваю мужика на спину, пристально разглядывая его деформированное тело. Выстрел из подаренной Мидзуна винтовки был впечатляющим. Половину грудины вырвало к херам собачьим, а рука валялась отдельно от тела. Я, признаться, даже маленько струхнул, когда дедан начал шевелиться с такими ранами. Все коруны чувствительны к силе, и мало ли какой обряд провели туземцы над своим общепризнанным вождем. Ладно, пора уже заканчивать со всей этой херней. Включив КПК, выхожу на связь с орбитой, задействовав командирские протоколы. Минута ожидания не продлилась долго, так что вскоре мой сигнал был принят командиром флота, оставленным со мной из-за главного. «Пора приступать, адмирал. Мы собрали достаточно местных в одной точке. Рад слышать, командир. А ты, мы здесь уже заскучали, вися без дела. Ха, главное, не обосритесь сейчас. Переслав последние актуальные данные, чувствую, что-то не так. Приступайте к выполнению плана. Конец связи». Не слушая ответа, вырубаю связь. На сердце стало неспокойно. Что-то не давало мне покоя, а чутье выло набатом, предупреждая об опасности. Ни раз и ни два спасая меня от бед, мнение моего шестого чувства никогда не отодвигалось на второй план, так что я встал на изготовку, начав водить дулом винтовки в разные стороны. По внутренним каналам вызвал парочку дронов и отряд десанта на свою позицию, и те обещали прибыть в течение пары минут. Но когда в тени руин зажегся фиолетовый меч, я понял, что моя кавалерия может и не успеть. Длинное гудящее лезвие разгоняло мрак. Мрачные цвета, проецируемые бликами от светового меча, игрались с моим воображением. Создавалось впечатление, что вокруг темнокожего джедая сгущаются тени, а руины заселили духи и призраки, что следуют за ним по пятам. Руины содрогались. Мелкие камушки потряхивало, и они с грохотом катились вниз, пока вокруг одинокой фигуры поднимался ветер. Он затягивал в себя все, что валялось вокруг, наполняя себя грязью, пылью и кровью. Вокруг стало темнее, а солнце крайне удачно скрылось за тучами, оставляя нас обоих в сумерках, и только фиолетовое пламя светового меча, словно маяк в ночи, мелькало перед глазами. Медленно, демонстративно подняв меч к своему лицу, Мейс Винду сжал его двумя руками и остановил напротив своего лица в вертикальной хватке. Его глаза медленно распахнули веки, и на меня уставилась пара зрачков с характерной желтизной. «Да чтоб тебя!» Характерное гудение было мне ответом. Нахмурив брови, Винду бросился вперед за пару секунд, преодолевая два десятка метров. «Сука!» Вскинув винтовку, я наугад открыл огонь, посылая все оставшееся содержимое барабанов джедая. Судорожно дергая рукой, выстреливая одну здоровенную пулю за другой, едва успеваю дернуться назад, когда перед лицом мелькнул фирменный монашеский клинок. Повалившись на землю, кувыркаюсь в сторону, а на место моего приземления обрушивается Винду, пронзая земную твердь мечом. Вокруг него пошла волна силы, переламывающая камни и грунт, а заодно откидывающая все в стороны. Взмахнув мечом, одним движением вынимая его из земли и сразу же атакуя, Карун навалился на меня всем телом, пытаясь отрубить мои ноги. Лихорадочно отползая, активирую прыжковый ранец, чтобы моментально прокатиться по земле, пока глупое устройство упрямо тащило меня дальше. Но далеко я не улетел. Проклятая сила зафиксировала меня в полете, подчиняясь команде павшего джедая. Застыв в метре над землей, дергая руками и ногами, как подхваченный за шкирку котенок. «Соберись!» Отвесив себя мыслительную пощечину, выхватываю бластер с пояса и начинаю стрелять в приближающуюся фигуру с вытянутой рукой. Первые заряды уходят в молоко, тогда как следующие пять отражаются во все стороны, начиная представление. Световой меч гудел, агрессивно, жестоко и беспощадно приближаясь ко мне. Как рой раскаленных пчел, он неумолимо приближался, уже начав отбивать выстрелы обратно в мою сторону. «Командир!» Сбоку в Винду прилетела ракета. Поймав ее в воздухе, он отклонил полет и позволил снаряду пролететь дальше, подрываясь где-то в черте города. Резко обернувшись, разозленный Карун сорвался на подоспевших ко мне десантников и, не глядя, порубил первых двух в капусту. Шинкуя моих людей мечом, бывший джедай яростно улыбался, пуча глаза и порой взрыкивая, как дикий зверь. Фиолетовый меч гудел и ярился, когда Мейс отсекал конечности солдат. Третьего из отряда отвдавил в землю силой, после чего поднял в воздух и начал демонстративно сдавливать, спрессовывая доспехи и выдавливая из человека жизнь. В буквальном смысле. «Сдохни, сраный монстр!» Последний едва успел выхватить огнемет, как запущенный в полет меч срезал ему половину черепушки. Световая шашка без каких-либо проблем преодолела защиту всех и вернулась в выставленную руку, влетая прямо в ладонь. Тело огнеметчика грузно повалилось на землю, погребая под собой оружие. Отбросив тело мертвого бедняги, которого Карун смял в собственной броне, джедай обернулся ко мне вновь, и теперь желтизна в его глазах стала еще отчетливее. Кривя губы в отвращении и презрении, он крутанул мечом, уже куда увереннее направляясь в мою сторону. «Чертовы волшебники! Колдун ебучий, получай!» Пара термодетонаторов отправились под ноги Каруну, а сам я уже бежал к оброненной винтовке. Кувырок вперед совпал с взрывами за спиной, которые раздались подозрительно близко. Ухватив подарок Мидзумы, встаю на колено и начинаю заряжать барабан, ощущая приближающиеся шаги. Чутье взвыло, и я припал на землю, уклоняясь от просвистевшего над макушкой светового меча. Фиолетовое пламя опалило мне каску, но главное, я остался жив. Перевернувшись на спину, бью винду по опорной ноге и начинаю разряжать барабан в упор. Осколки секут мой собственный доспех. Дуло начинает деформироваться, а ему хоть бы хны. Выставив вперед руку, он принимает все выстрелы на силовой щит, который едва различим в воздухе. Лишь серая едва заметная рябь при каждом выстреле. Шаг вперед, и Мейс наносит заковыристый удар. Дернув руками, подставляю под его выпад винтовку, которую рассекает на три части. Приклад и длинное дуло опадают к моим ногам, в то время, как центральная часть падает на грудь. Я ложу конечностями, отползаю в сторону, уклоняясь от нового выпада, но тут меня сносит кинетической волной, которая вбивает мое несчастное тело спиной в обломки дома. Болезненно выдохнув, с нарастающим гневом смотрю на подпрыгнувшего в воздух винду. Урод выпрыгнул почти на 5 метров в небо, после чего перехватил меч двумя руками и занес его над головой, явно намереваясь располовинить меня. «Обойдешься, ублюдок!» Сбоку в тело Мейса влетел дрон. Мелкая машинка с парой бластерных винтовок попыталась расстрелять Каруна в упор, но была сбита одним сильным ударом. Меч вылетел из рук джедая, и тот ухватился за дрона обеими руками, после чего разорвал его пополам. Ветер вокруг него усилился, создавая небольшой ураган, а тени лишь активнее продолжили свой насмешливый танец. Но ваш покорный слуга не сидел на месте. Сорвавшись в сторону, переворачиваю тело мертвого огнеметчика и, подхватив его оружие, взлетаю на ближайшую крышу. Только успел принять устойчивое положение, как дом содрогнулся от удара. Волна воздуха пробила первую стену и хорошо покрошила следующую, вынуждая побитую постройку опасно накрениться. «Да что же ты никак не уймешься?» Вопрос остался без ответа, а сам я прыгнул дальше, набирая ускорение и помогая себе джетпаком. Несколько дронов пронеслись мимо меня, открыв беспорядочную стрельбу, в жалких попытках подстрелить нагоняющего меня Каруна. «Альтман, всем подразделениям, начинаем финальную фазу. Всем отступить в центр города. Авиации даю добро на любые действия». Проговаривая приказы в микрофон, я не забывал уклониться, пропуская мимо себя валуны и обломки, щедро рукой посылаемые в спину. Огромные балки пробивали дома насквозь, без жалости убивая всех, кто попадался под руку. Мейс Винду окончательно слетел с катушек, и перед глазами у него была только одна единственная цель. Над головой пролетел пеликан. Зависнув над нами, он открыл стрельбу из бортового пулемета, но фиолетовая вспышка остановила его полет. Джедайский меч срезал хвост, отправляя корабль в неконтролируемое падение. На заднем фоне, в окраинах города, начали расцветать первые алые взрывы. С орбиты по земле открыли прицельный огонь, зажимая круг вокруг столицы и убивая все живое, что находилось в обстреливаемых квадратах. Яркие лучи соединили корабли и планету. Сотни ракет, плазменных болтов и бомб обрушились на лагеря Карунов, выжигая их подчистую. Натурально взревев от увиденной картины, джедай ускорил свой бег, каждым шагом проминая под собой крышу и натурально проламывая преграды телом. Его меч изредка мелькал на периферии, отбиваясь от выстрелов, дронов и обломков складывающихся зданий. Новый прыжок на джетпаке, потом еще и еще. Я поднимался все выше, запрыгивая наверх, надеясь, что упрямый Карун оставит меня в покое. Бросив взгляд за спину, захотелось выматериться. Взмахом руки, ублюдок создал лестницу из камней и обломков, по которой очень шустро догонял меня, перепрыгивая по 5-6 метров за раз. Монахи, ага, блять. Забежав в разрушенную башню корпуса юстиции, начинаю творить настоящую магию с огнеметом, перегружая его системы и принудительно доводя технологичное оружие до взрыва. Давай, давай. Стены за моей спиной разлетелись крошевом. Обломки прошили все руины последнего этажа, на котором я попытался укрыться. Гудение светового меча было все ближе, а я же продолжал неотрывно заниматься огнеметом. Еще пара дронов пролетели мимо меня, выигрывая последние секунды. За спиной началась пальба, но жалкие пшики бластеров меркли на фоне громоподобных взрывов из корабельных орудий, утюживших округу Пилигбау. Да, довершив свою задумку, я только успел обернуться, как толчком силы меня впечатало в стену, пробивая ее моим телом насквозь. Броня подавала предупреждающие сигналы, внутренний интерфейс шлема окрасился в красный цвет, а перед глазами все поплыло. Мутным взглядом я видел лишь приближающийся световой меч, который с каждой секундой становился все ближе. Винду не торопился, он растягивал момент, наслаждался победой в своей охоте. Глупец, отползая в сторону, дотягиваю свое тело до края, после чего переваливаюсь через него, падая с высоты шестого этажа. Болезненно всхлипнув, удерживаю себя от крика, когда джетпак выравнивает мое положение. Сломанные кости в теле заныли от перегрузок, но и это не было концом. Столько раз падая и налетая на обломки зданий, я явно повредил чувствительную технику, потому у самой земли джетпак затух и мое тело плашмя грохнулось лицом в землю. Ох, что же я маленьким не сдох. Перевернувшись на спину, задираю голову к небу, встречаясь взглядом с застывшим на краю винду. Я упал ровно на углу здания и теперь разглядывал пафосного пользователя силы, оперевшегося одной ногой в ркай выступа. Мисс выглядел неважно, но все еще производил сильное впечатление, пускай его джедайский наряд и стал походить на мусор. Плавно отодвинув меч в сторону, он криво ухмыльнулся и уже собирался сделать шаг вниз. «Рано радуешься, говнюк. Уж не знаю, прочел он это у меня по губам или просто о чем-то догадался, но павший джедай обернулся назад, наброшенный мною огнемет и попытался что-то предпринять. Не успел. Взрыв баллона с зажигательной смесью обхватил верхние этажи. Вязкая, липкая жидкость облепила стены и самого Коруна, с ног до головы. «А-а-а!» Крича во все горло, Мейс начал метаться по крыше, в попытках сбить с себя пламя, но делал только хуже. Он ничего не мог изменить. Махая руками, запинаясь в собственных ногах, бывший джедай опасно близко подошел к краю крыши и, не замечая дороги, ступил вниз. Продолжая кричать, так и не сбив пламя, он рухнул в обломки соседнего здания, руины которого привалились к стенам башни Кю, поднимая тучу пыли, вызвав небольшой обвал, погребая себя под сотнями килограмм строительного мусора. Туда тебе и дорога, сволочь. 81 глава доступна на Бусти, а сегодня будет еще больше. Глава 66. Ищите тщательнее. Раздавая команды, сам я восседал на ближайшем тре, корчась и ворча, всякий раз, когда коротышка отрывала от моей помятой брони куски. Мой любимый и не раз спасавший командирскую задницу доспех, был похож на консервную банку. Удары силой не прошли для него даром, да и мои выкрутасы с джетпаком тоже. Потому сейчас, вокруг меня крутилась Джава в охапку со своими помощниками, срывая самые проблемные куски. А ведь еще раны и переломы обрабатывать, дерьмо, херовый джедай. Ау, вслух же я высказался куда менее брутально и обиженно посмотрел на коротышку. Поаккуратнее нельзя, больно так-то. Терпи, десантник, гражданином станешь, шутница, чтоб тебя. Ау, ладно, ладно, хватит, то-то же. Покопавшись в сумке, Джава вытащила местный аналог болгарки, а рядом с ней положили парочку бактопластырей. Приготовься. Сглотнув вязкую слюну, отворачиваюсь в сторону, чтобы в прямом эфире не наблюдать за тем, как моя подруга из расы космических цыган разделывает меня болгаркой под веселенький свист и брызги искр. Пусто, босс, как сквозь землю провалился. Айнц и Цвай застыли передо мной, вытянувшись в струнку и стараясь не смотреть в сторону Джавы. Ни тела, ни следов крови, вообще ничего, сука, значит выжил. Ударив кулаком по броне машины, склоняю голову, пытаясь осмыслить последствия всего произошедшего, а выходило все не так уж и плохо. Да, на меня объявил охоту спятивший падший джедай, и это не какой-то мелкий хрен или падаван, а сам Афрагалакт, который выделялся не только фиолетовым мечом, но по факту, это давало нам несколько возможностей, крайне выгодных и удачных возможностей. Ладно, сворачиваем поиски, сейчас нам его не обнаружить. Есть. Кивнув, Айнц начал передавать команды группе, пока его брат подошел ближе. Что с операцией? Указания, предпочтения, что делаем, что делаем, что делаем? Собираем раненых и все наши игрушки, а потом сваливаем отсюда нахрен, вот что. Ау, со стороны бойцов послышались смешки, но быстро прекратились, Когда мы с Забраком повернулись на звук, детский сад, а не армия. Так, мы и не армия, мы наемники. Встретившись со мной взглядом, Цвай примирительно выставил перед собой руки. Ладно, не кипятись, тебе сейчас больше отдыхать надо. Оглянувшись на дело наших рук, Забрак устало выдохнул. Видимо, как и я, он прекрасно понимал то обилие работы, которое нам предстояло. Собрать тела, амуницию, технику, все подсчитать и рассчитать. Целая хреновая гора работа, которая будет поутомительнее и сложнее, чем война с дикарями. Босс, с орбиты пришел запрос. Рядом нарисовался один из связистов. Высунувшись из люка ПТРА, он протянул мне планшет, на котором был полный перечень данных. Увидев вопросительный взгляд Забрака, связист дополнительно пояснил. Там корпус юстиции прилетел, кораблей немного, но все же, чего это они тут нарисовались? Второй брат тоже встал рядом и явно слышал весь наш разговор. Вокруг активизировались солдаты, получившие новые приказы. Суматоха разрасталась, но мы на это никак не реагировали, все равно без нас не уедут. Враги, маловато их как-то. Блять, да помолчите вы, развели панику на ровном месте. Это Диккер. В смысле, в прямом, Сэм. Настойчиво повторив, Рик аккуратно присел в кресло напротив, протягивая руку во внутренний карман, откуда вытащил свои фирменные фруктовые сигареты. Забавный момент, никто из моих парней и девчонок, которые хотели себе такие же, так и не смогли найти производителя. Раз уж представилась такая возможность, то ей займутся люди наверху. Наверху, значит, с намеком глянув на несколько новых ромбиков на его плече, криво улыбаюсь. Мне не нравилось, куда зашел этот разговор, и больше всего не нравилось, как вел себя старый друг. Не надо ранкором на меня смотреть. Выдохнув облачко дыма, бывший следок, который ныне щеголял чином генерала, откинулся на спинку кресла. Это пролетит и мимо меня, Сэм. На самый верх. Сенат, удивленно вскинув брови, я все же присел напротив, но в отличие от Диккера, уделил внимание ягодам в миске. Не слишком ли круто? Рыцарь-джедай проигнорировал волю Сената и попытался предотвратить официальную операцию под патронажем корпуса юстиции. Сам-то как думаешь? Невесело хмыкнув, мужчина стряхнул пепел с сигареты, после чего вновь задумчиво затянулся, упирая глаза в потолок. Был бы это один из учеников или сбежавший из ордена, то ладно. Но тут толстосумы закусят у дела и попробуют потрясти орден, возможно, пропихнут еще парочку ограничений или вообще запрячут этот случай до лучшего времени, чтобы кольнуть орден побольнее. А нам, значит, хер без соли обсасывать. Мои парни гибли на этой вонючей планете. Мы воевали в джунглях и подыхали от ядов, клыков и копий. Я начинал злиться. Не то чтобы у меня не было понимания реалии, то, что мы всего лишь расходное мясо, я осознавал и раньше. Но в прошлые наши дела Рик хорошо мне отплачивал, и сейчас я говорю не про деньги, а про нечто куда более ценное. Я надеюсь, ты скажешь что-то еще, Рик. В моем голосе была неприкрытая угроза. И бывший следователь это явно понял, потому что наконец-то оторвался от потолка и внимательным взглядом посмотрел прямо мне в глаза. Нахмурив седые брови, генерал одарил меня отеческой теплой улыбкой, в которой была нехилая доля ехидства. А ты вырос, Сэм. Уже не только проклинаешь в спину, но и рычишь в лицо. Прикрыв веки, мужчина прервал меня взмахом руки, после чего поднял с пола небольшой кейс, который принес с собой. Не торопясь, аккуратно и, можно сказать, нежно, Диккер с предвкушающей улыбкой раскрыл чемоданчик, которому самое место в боевиках про гангстеров 60-х, а не в далекой-далекой. Конечно, у меня есть чем заплатить за подобный подарок. На стол медленно выкладывались папки с бумагами, самых разных размеров. Краем глаза я подмечал на некоторых гербы юстиции и сената, а остальные же щеголяли незнакомыми мне символами. У меня есть кое-что, о чем ты явно давно мечтал, но не пытался даже заговорить об этом. Передо мной выставили самую толстую папку с кучей печати и грифов. Аккуратный маленький шрифт меня не особо заинтересовал, но вот метка сената и допуск от Кью сходу бросились в глаза. И раз уж здесь случилось столь непредвиденное, но приятное происшествие. Раскрыв папку, Рик подтолкнул ее ко мне. Как я не заорал от счастья и не заматерился, только одним богам, духам, варпу и суперземле известно. Подскочив со стула, я обеими руками трепетно подхватил бумажку и в оба глаза начал читать написанное вслух. Решение Сената Галактической Республики. при содействии корпуса юстиции решение 467/2024 о разрешении на производство и закупку крупных космических кораблей. Во имя справедливости и во благо мирного сосуществования всех галактических граждан, под предводительством нашего высокочтимого Сената и Верховного Канцлера извещаем, что в силу исторической необходимости, а также потребности в укреплении обороноспособности Галактической Республики, принятие этого решения набирает первостепенное значение. Сенат Галактической Республики, собравшись в полном составе, единодушно и торжественно заявляет о своем намерении разрешить производство и закупку крупных космических кораблей ЧВК «Адский десант». Это решение принято в согласии с высшими принципами равенства, справедливости и взаимопомощи, которые являются основой нашего общества. Нижеизложенные пункты подлежат исполнению. 1. Установить, что разрешение на проектирование, строительство и закупку крупных космических кораблей выдается исключительно организационным единицам, признанным в рамках Корпуса юстиции, с целью обеспечения правопорядка и безопасности на космических просторах. 2. Определить, что каждый корабль, созданный или приобретенный в соответствии с данным разрешением, должен быть надежным, безопасным и иметь все необходимые технологии для выполнения поставленных задач по защите и охране Галактической Республики. 3. Вся деятельность в рамках данного разрешения будет находиться под внутренним надзором Корпуса юстиции, чтобы гарантировать соблюдение законодательства, а также защите прав и свобод всех граждан Галактической Республики. 4. Установить, что все расходы, связанные с производством и закупкой космических кораблей, будут покрываться при поддержке Федерального фонда Галактической Республики. При этом, каждая организация, которая добровольно изъявит желание в спонсировании данного проекта, обязуется представить детальную отчетность о расходах и результатах реализации данного проекта. 5. Это решение вступает в силу немедленно после его подписания и обнародования, и будет подлежать регулярному пересмотру в связи с изменением геополитической обстановки в галактике. Данное распоряжение было принято в теплой атмосфере единства и высоких идеалов, которым руководствуется наша галактическая история. Мы, члены Сената, торжественно заверяем, что столь значимое решение в дальнейшем приведет к укреплению нашего мира и благосостояния всех, кто населяет бескрайние просторы нашей Вселенной. Подписано в день 4-5-10-948 сенатором Лурином Корта, председателем Комитета по обороне и безопасности. Печать Сената Галактической Республики. Ох-хо-хо-хо. Ласково проведя пальцами по бумажке, откладываю ее в сторону, после чего подрываюсь к улыбающемуся диктору и заключаю неожидавшего такого старика в объятия. Подняв его на руках, кружусь от радости, чувствуя небывалый душевный подъем. Ну, все, все. Похлопав меня по плечу, смеющийся Рик был поставлен на землю. Старик стал сразу же поправлять свой мундир, бросая в мою сторону чуть осуждающие взгляды, но в уголках его глаз и губ отчетливо виднелась улыбка. Знал бы, что будет столь бурная реакция, то передал бы сообщение по почте. Прости, старина, просто тяжело сдержать себя в руках, особенно после столь прекрасных новостей. Снова перечитав бумажку, возвращаю лист обратно в папку, после чего оборачиваюсь к диктору. С ехидной ухмылкой на лице упираюсь рукой об стол, начиная поддразнивать деда, что так порадовал своего внучка. Я даже боюсь представить, какая награда ожидает тебя, если мне отвалили столько. КХМ, КХМ, я вообще-то попрошу, погрозив мне пальцем, чем вызвал у меня новую порцию неконтролируемого смеха. Рик вернулся на свое место, подкуриваю новую ядовитую палочку. Я все делал ради республики и ее граждан. Уже одна их искренняя благодарность, моя истинная награда. Пару секунд мы сидели в тишине, после чего старик разразился таким же каркающим смехом. Ладно, посмеялись и хватит. Усевшись напротив, закидываю горсть ягод в рот, наслаждаясь их мякотью и сладковатым соком. Но серьезно, расскажешь, что получил. Я войду в команду сенатора Лурина Мкорта, председателя Комитета по обороне и безопасности. При помощи моих знакомых из Кью и парочки доброжелательных сенаторов, я был одним из кандидатов. Но теперь, подхватив одну ягоду, Рик отсалютовал ею и с таким же удовольствием проглотил. Это крайне хорошее место, теперь я должен буду отчитываться непосредственно перед сенатором или, если все пойдет наперекосяк, перед канцелом. Сцепив пальцы в замок, Диккер явно задумался о каких-то собственных проблем. Неудивительно, что они у него были, особенно в такой структуре, как корпус юстиции. Недавний следок и так высоко взлетел. Думаю, ему там вставляли палки в колеса все, кому не лень. Наши руки развяжутся еще немного, что не может не радовать. Мы сможем привнести немного больше добра в эту галактику. Внимательно на меня посмотрев, Рик удовлетворительно кивнул, когда я согласно прикрыл глаза. Наш немой диалог продлился лишь пару секунд, но мы поняли друг друга гораздо лучше, чем за долгие часы до этого. А чтобы добро было с кулаками, постукиваю пальцем по папке, примерно понимая, что еще сильнее связываю себя с официальными властями, хотя, казалось бы, куда уж ближе, теперь возможности отказываться от работы не будет. Ну, почему же? Расслабленно выдохнув, явно ожидая от меня другого, Рик показательно стер пот со лба и довольно улыбнулся. В чернуху, политику и грязь я вас тащить не буду. Да и не такая у вас репутация, и сенатор Корта это отлично понимает. Так что вы продолжите работать в том же ключе, только теперь вас будут чаще задействовать в других частях галактики. Не то чтобы я был против, особенно, если нужно будет покрошить пиратов, хаттов, дикарей или прочие отребья. Ты знаешь наши лозунги, и пока мы им соответствуем, я с радостью продолжу работать с тобой. Рад это слышать. Проводив Диккера до корабля, я остался стоять на стартовой площадке, провожая взглядом одинокий корабль, поднимающийся в атмосферу. Разговор вышел интересным и тяжелым, особенно учитывая, что каждые пару секунд меня прожигал внимательный взгляд бывшего следака. Бывших следователей не бывает. Криво ухмыльнувшись, не поворачиваюсь, когда за спиной раздаются мягкие шаги и рядом со мной встает Сомния. Что думаешь? Поводок, кнут и пряник, мошонка Ранкора. Эф, последние то откуда? Такая же здоровая проблема и неприятно пахнет. Поморщившись, девушка привалилась плечом к стоявшему рядом пеликану, нас тыкают в нее лицом, причем довольно настойчиво. Рад, что ты тоже это понимаешь. Не думаю, что у Рика был выбор. Сомния качнула головой, также переведя взгляд на остающийся в небе шлейф. Он высоко забрался и, чтобы не словить лазерный болт в затылок, вынужден подстраиваться и маневрировать среди этих акул.